«Ну-ну, полегче!» — прикрикнул кто-то из темноты. «Не было приказа по ночам пускать всяких бродяг». «Какие же мы бродяги?» — возмутился Мэри. «Я Мирадок Крольчинс. Слыхали, Небус? Со мной мои друзья-хоббиты». «Как же, господин Мэри, знаю вас, а я хоб-амбарник, привратником поставлен. Только слух прошел, что вы все сгинули в древнем лесу». — откликнулся стражник. «Ха-ха, а мы живы, как видишь. Открывай ворота!» — вмешался Фродо. «И вас я узнал, господин Фродо!» — обрадовался Хоб. «Но без приказу не могу. Сам его главенство, капитанус Хабитанус, дал команду никого не пускать». «Кто же это?» — спросил Фродо. «Ваш родич, господин Бэггинс», — ответил стражник. «Он из Грабинс-Бэггинсов». «Уж не лоботряс ли Грабинс?» «Он самый!» — опасливо понизил голос стражник. Вдруг в неказистом, сколоченном кое-как из грубых досок под слеповатым домишке затеплилось окно и распахнулась дверь. «Подом расшумелся!» — послышался начальственный бас, и на мост вышел здоровенный детина. «А ну, брысь отсюда, мелюзга!» «Да никак это Бин Сорняк!» — сказал Мэри. «Эй, дружок, отпирай побыстрее ворота!» «Нашел дружка!» Грубо захохотал Бугай. «Я здесь к воротам приставлен. Головной воротило!» «Головной, говоришь, воротило? Вот мы тебе голову и отвернем!» Грозно прокричал Пипин. Сверкнули мечи, и наглый верзила вдруг обмяк, съежился, швырнул через забор ключи и кинулся бежать под веселое улюлюканье четырех хоббитов. Они распахнули скрипучие створки ворот и перешли мост. Наконец-то под ногами родная земля Хоббитании. Испуганные стражники жались к стенам длинного караульного сарая. «Ну вот», — обратился к ним Мэри. «Справились с головным воротилой, одолеем и вашего капитануса Хоббитануса. А пока отдохнем до утра. Ох, принеси-ка, приятель, что-нибудь перекусить». «Не обессудьте, господин Мэри», — пролепетал Хоб-амбарник. «Но на вас еды не выдавали, а свою долю мы еще днем съели». «С каких это пор в Хоббитании стало плохо с едой?» — удивился Сэмми. «Неужто не урожай случился? Погода вроде не подкачала». Хоб-амбарник замялся, остальные стражники хмуро молчали. «Год-то был урожайным», — проговорил, наконец, амбарник, пугливо озираясь по сторонам. «А как по приказу его главенства капитанша налетели сборщики-делильщики, так все и улетучилось. Не знаем, куда что подевалось. Только собрали много, а делить оказалось нечего. Поговаривали, будто по всей Хоббитании на юг тянулись целые обозы, доверху груженных фур». «Поменьше болтай, Хоб», — зашипели на него другие стражники. «Дойдет до начальства, язык тебе укоротят». Покачал головой Сэмми. «Вижу, здорово вас запугали. И домишки наспех сколочены. Будто не хоббиты-умельцы их строили, а криворукие орки. Вот тебе и приехали в родные места. Ничего, завтра разберемся». На ночь пришлось устраиваться в караульном сарае и спать прямо на земляном полу. А наутро, не задерживаясь у моста, друзья-хоббиты выехали на большую дорогу и пришпорили своих лошадок. Серое осеннее небо нависало над оголенными лесами, над унылыми, раскисшими от дождей полями. Промозглый ветер доносил горькие запахи гари и дыма. Безрадостной казалась земля Хоббитании. Целый день путники трусили по пустынным просторам мимо притихших селений вдоль мутных речек и ручьев. К вечеру они пересекли сверчковую лощину и в поисках ночлега свернули к небольшому, стоявшему на берегу заболоченного озера, селу Лягушкино-Запруда. Единственную дорогу, ведущую к селу, пересекал шлагбаум. С той прохода нет. Начертано было на прибитой к бревну дощечке. По ту сторону шлагбаума сгрудились странно одетые хоббиты с палками в руках. Шляпы у них зачем-то были украшены пучками перьев. «Кто такие и что здесь происходит?» — строго спросил Фродо. «Господин Бэггинс», — выступил вперед один из караульных. Мы тюремные исполнители его главенства капитануса Хабитануса и явились арестовать вас и ваших спутников за преступное ломание ворот, за нападение на головного воротилу, за ночевку в государственном сарае. За все это вам придется посидеть на нарах, в тюремных норах. Заметив, что Фродо взялся за рукоять меча, он вжал голову в плечи и, заикаясь, пролепетал. «А мы только исполнители, но обещаю, суд его главенства будет скорым и справедливым». «Скоро он сам по справедливости получит то, что заслужил!» — грозно выкрикнул Сэмми. Испуганные тюремные исполнители сбились в кучку, а Фродо с друзьями разразились веселым смехом. «Вот что, приятель!» — строго сказал Фродо. «Нам не досуг с тобой тут толковать, но запомни, я у себя дома и еду, куда захочу. Желаешь тащиться за мной — твое дело!» Пипин, Мэри и Сэмми плечо к плечу разом шагнули к шлагбауму, откинули бревно и двинулись прямо на оторопевших тюремных исполнителей. И такой устрашающий вид был у этих всего повидавших хоббитов, что верные прислужники Капитануса в ужасе попятились. «Хорошо, господин Бэггинс», — залопотал предводитель. «Только не забывайте, что я вас арестовал. Пожалуйте в арестантскую». «Еще чего?» — возмутился Пипин. «Помнится, у вас тут был славный трактир на бгревнышке». «Трактиры все позакрывали. Не положено нынче толпой собираться». Вдруг оживился предводитель. «А за порядком следим мы, тюремные исполнители. Ежели что не так, наряжаем почтового гонца к подручным его главенству, а там уж решают, то ли затолкать провинившегося в тюремную нору, то ли отправить к исправнику. Он исправляет нравы дубинкой и вправляет мозги кулаком». «И попридержи язык!» — зашипел на предводителя один из тюремщиков. «Неровен час дойдет до его главенства. Мы скорее до него доберемся!» — пригрозил Сэмми. Их привели в караульню, очень похожую на сарай, в котором они ночевали накануне. Только здесь было еще противнее. Покосившаяся дверь не закрывалась. В щели наспех сложенных стен сквозило холодом и сыростью. Сквозь узкие окошки еле просачивался серый вечерний сумрак. Вторую ночь пришлось спать в повалку на полу. Утром подул резкий северный ветер, сильно похолодало, но зато небо очистилось от туч. Забавная картина открылась тем жителям Лягушкиной запруды, которые решились выглянуть из домов наружу. Дюжина тюремных исполнителей угрюмо тащилась заехавшими верхом арестантами. Мэри, Пипин и Сэмми весело переговаривались, смеялись, распевали задорные песенки. Правда, Фродо сидел в седле с пасмурным лицом, о чем-то глубоко задумавшись. У последнего дома селения Мэри пришпорил лошадку и наддал ходу. Бедняги-тюремщики пытались не отставать. Они топотали по дороге, придерживая на макушке свои оперенные шляпы, но вскоре запаленные от бега остановились и потеряли из виду арестантов. «До встречи, бесхвостые петухи!» — крикнул на прощание Сэмми. Теперь четверо друзей устремились прямиком к Хоббитауну. Дорога велась между белыми меловыми холмами и плоскими озерами. Когда солнце начало склоняться к вершинам холмов, открылась приречная долина. Это уже были родные места Фродо и Сэмми. Прежде здесь стояли небольшие, но уютные хоббитские домики. Сбегали к воде цветущие сады. Велись дымки из труб. Сейчас вся долина была испещрена черными следами пожарищ. Порубленные сады заросли сорняками, а от домов остались лишь остовы печных труб. Зато появились нелепые, сколоченные на скорую руку сараи. Исчезла тенистая тополевая аллея, тянувшаяся вдоль дороги, и лишь кое-где торчали уродливыми пучками низкие колючие кусты. Окрестности Хоббитауна тоже были пусты. Путников встретили заколоченные окна, запертые ворота, разбитые мостовые. При въезде в город у разрушенного и заброшенного трактира «Зеленый дракон» хоббитов подстерегали шестеро здоровенных головорезов с увесистыми дубинами в жилистых ручищах. На поясе у каждого из них висел изогнутый турий рог. Желтолицы и косоглазые громилы очень напоминали орков. «Повидал я таких в Изенгарде», — хмыкнул Мэри. «Да, рожи противные», — тут же подхватил Сэмми. Громилы преградили хоббитам дорогу. «Эй, куда торопились, недомерки?» — рявкнул самый злобный из этой шайки. «Домой», — спокойно ответил Мэри. «А вы откуда взялись? Прежде в наших краях разбойники не водились». «Разбойники?» — свирепо оскалился главарь. «Ух вы, крысиное племя! Погодите, старец хвосты вам пообрубает». «Это кто ж такой?» — спросил Сэмми. «Он и есть Капитанус Хабитанус, бывший лоботряс Грабинс?» гаркнул желтолицый бандит. «Ваш Капитанус сам хвостиком виляет перед старичем. Вот кто настоящий хозяин Хабитании. По его приказу мы тут наводим порядок. Кровью умоетесь, коли не станете повиноваться. Под землю вас загоним, в норах сгноим». «Не выйдет», — спокойно сказал Фродо. «Бандитов вроде вас уже погнали отовсюду. Вы тут торчите и не знаете, что черная башня Мордора разрушена, Изенгард возрождается, а в Гондоре на троне законный король. Скоро очистим их обитанию». Узкие глаза громилы превратились в горящие злобы щелочки. «Очистите?» — грубо захохотал он. «Да вы и моргнуть не успеете, как слопаем вашу маленькую жирненькую страну и косточки сгрызем. А ну, пошевеливайся, мелюзга!» Громила занес над головой дубину, и тут Пиппин не стерпел. Он выхватил меч и грозно выкрикнул. «Я Дгук короля и знаменитый воин, на колени негодяй, и моли о пощаде, не то ждет тебя участь убитого мною Тголя!» Мэри и Сэмми двинули своих коней и потеснили шестерку желтолицых бандитов. Сверкнули в заходящих лучах солнца острые клинки, распахнулись плащи, и под ними замерцали кольчуги и доспехи воинов. Звероподобные здоровяки, встречавшие до того лишь мирных, добродушных хоббитов, не ожидали такого оборота. Они вжали головы в плечи, опустили дубины и вдруг, разом, повернувшись, пустились бежать. На бегу они трубили пронзительно и призывно. «Ловко мы их напугали», — засмеялся Мэри. «Не гадуйся по гвезде времени», — остерег его Пиппин. «Неспроста они трубили во всю мочь. Подмогу зовут. Нас всего четверо, а этих разбойников может не одна дюжина. Погодите», — воскликнул Сэмми. «У нас тоже найдутся храбрецы-помощники. Подадимся в южный тупик к старому Тому огороднику. Его трое сыновей — мои давние приятели. Уж они труса праздновать не станут. Все говно маловато», — покачал головой Пиппин. «Надо всей хоббитании навалиться», — оживился Мэри. «Не верю, чтобы хоббиты смирились и готовы были жить по заведенному бандитами порядку. Так что скачи, Сэмми, к тому огороднику, а мы, не теряя времени, взбудоражим Хоббитаун». Сэмми повернул своего пони и поскакал на южную окраину города. Остальные выехали на площадь, и Мэри поднес к губам боевой рог. Вечернюю тишину пронзил густой трубный глаз. Он пронесся над холмами и полями, взбудоражил окрестные селения, умножился громовым эхом. Мэри перевел дыхание и протрубил сигнал тревоги. Каждый хоббит знал эту призывную музыку боя. Тревога, тревога, нужна подмога, пришла беда, ко мне, сюда. Захлопали ставни, засветились окошки, распахнулись двери. Сэмми слышал позади шум, лай собак, встревоженные голоса, но, не оглядываясь и подгоняя пятками пони, несся вперед. На узкой улочке в самом конце южного тупика он наткнулся на выскочившего из дома старого Тома огородника. Рядом с ним в полутьме маячили кряжестые фигуры трех его сыновей — Джоли, Ника и Тома-младшего. «Эй, кто там такой?» — гаркнул Том-огородник, направляя на Сэмми острые вилы. Не узнал дядюшку, Том? — откликнулся Сэмми, придерживая свою лошадку. — Это же я, Сэмюэль Плутоу. Старый хоббит пригляделся. — И верно, Сэмми. Живой, значит? — с сомнением проговорил он. — Да, живой, живой. — засмеялся Сэмми. — Вернулся я. И господин Фродо со мной. Это мы с друзьями подняли тревогу. Он строго поглядел на Тома Огородника. — Пора пробуждаться, старина. Всем надо подняться и стать стеной на защиту хоббитании. Очистим нашу землю от наглых пришельцев. — Давно пора. — обрадовался старый хоббит. — А ну-ка, мальчики, двинули. Он воинственно потряс вилами, увлекая за собой сыновей. — А где Рози? — крикнул вслед ему Сэмми. — Дочка дома, вместе с моей старухой. — откликнулся старый Том. — Загляни к нам, Рози обрадуется. И он вместе с сыновьями затопотал по улочке, устремляясь на площадь, где уже возбужденно гудела толпа хоббитов. Сердце Сэмми забилось сильнее. Повернув пони, он поспешил к дому огородника. «Я совсем ненадолго», — уговаривал себя хоббит, — «только поздороваюсь и обратно». Рози и ее мать Сэмми увидел на крыльце их небольшого домика. «Где это ты так долго пропадал, Сэмми?» — спросила девушка. «Ни единой весточки с прошлой осени. А как ты уехал, тут такое началось!» «Не обижайся, Рози», — смущенно проговорил Сэмми. «Очень я был занят. Да и сейчас, честно говоря, кое-какие делишки остались. Я только заглянул поздороваться. Но скоро вернусь. И навсегда». Сэмми уже выехал за калитку, когда девушка его окликнула. «Побереги себя, Сэмми! Я буду ждать!» На площади уже было полным-полно народу. А хоббиты все шли и шли с соседних улиц, из пригородов и ближних селений. Крепкие, приземистые, широкоплечие парни вооружены были острыми топорами, тяжелыми кузнечными молотами, длинными ножами и увесистыми дубинами. Правда, кое-у-кого нашлись и настоящие луки со стрелами. Возбужденные хоббиты окружили Фродо, Пипина и Мэри. «Дальше что делать, говорите!» — доносилось из толпы. «А сколько всего этих пришельцев, кто знает?» — спросил Фродо. «Да разве сосчитаешь?» — пожал плечами Том Огородник. «Одни набегут, пограбят и уходят. Глядишь, уже другие валят. Поговаривают, к самому только Хоббитауне полсотни наберется. Да еще в длинной лощине и озеро речного брода немало их шляется. А на большой развилке они понастроили сараев и там спят в повалку. Ну и, конечно, охранники тюремных нор». «Многовато», — покачал головой Пипин. «Сотни три, пожалуй, наберется», — сказал, поразмыслив Том. «Да. Да ведь нас побольше будет. Коль поднять всю Хоббитанию, справимся. Одолеем. Они нас за покорных трусов считают. Так и оружие не держат. Разве что ножи, дубины, да кнуты». «Дгаки, думаю, не миновать», — сказал Пипин. «Надо собгать на ход. Кто со мной?» Вызвали шестеро хоббитов, явившихся верхом на резвых пони. «Ждите нас к утку», — крикнул Пипин. Он гикнул, пришпорил пятками своего пони и во главе маленького отряда унесся в ночь. Остальные в ожидании нападения укрылись за невысокими заборами и деревьями. Площадь пустела. Вскоре послышался неровный перестук тяжелых сапог, раздались в темноте грубые резкие голоса. Десятка два наглых громил в развалку шествовали по улице. На площади они наткнулись на старого Тома Огородника, который преспокойно сидел у костра. Бродить по ночам и разводить костры хоббитам строго-настрого запрещалось приказом Капитануса. Желтолицые разбойники подступили к старику. «Кто такой?» — гаркнул главарь. «Что делаешь? А вы что делаете в наших краях?» — тихим голосом спросил хоббит. «Сейчас узнаешь!» — угрожающе просипел громила. Он занес над головой Тома Огородника плеть и вдруг услышал за своей спиной глухой ропот. Со всех сторон на площадь стягивались хоббиты с дубинами и топорами. Вперед выступил Мэри. «Бросай оружие!» — скомандовал он незваным пришельцем. Предводитель быстро огляделся. Хоббитов было не меньше 200, но у него под командой 20 хватких молодцев. Что им какие-то жалкие, малорослые вояки, возомнившие себя храбрыми воинами? «Дави их, ребята!» Завопил он и кинулся на стоявшего перед ним Мэри. Не успел кривоногий детина сделать и шагу, как пронзенный сразу четырьмя стрелами, рухнул на землю. Устрашенные смертью своего предводителя, желтолицые разбойники побросали ножи и дубины и покорно поплелись в сарай, где их связали и заперли. После этого, оставив дозорных, Фродо с друзьями отправились в дом старого Тома-огородника. Тут, сидя в теплой кухне у очага, они узнали, как постепенно укоренялись в обитании орды разбойников. Поначалу появлялись лишь торговые обозы. Груженные зерном и овощами длинные повозки, где на тюках выседали ражи и детины, все лето тянулись на юг одна за другой. Ближе к зиме стали прибывать целые отряды бродяг со злобными рожами. Никто и не заметил, как эти разбойники разбрелись по всей их обитании. Они уже ничего не покупали, а все отбирали силой, понастроили уродливых сараев, принялись вырубать леса, выкапывать глубокие ямы. Зачем? Почему? Оказалось, это тюремные норы. Хоббиты ничего не подозревали, жили себе, поживали каждый в своем доме, а пока они хлопали ушами, громилы прибрали к рукам всю власть в стране. Недоумка! Лоботряса Грабинса назвали Капитанусом-Хабитанусом. А на самом деле всем заправляет какой-то старич. Появился он недавно, и с тех пор совсем жизни не стало. Жгут, ломают все подряд, даже убивают. Во всю ночь не сомкнули глаз хоббиты. Они толковали о том, как бы быстрее собрать ополчение, где расставить посты и нагромоздить баррикады, чтобы подручные старича не застали их врасплох. На рассвете прискакал гонец из дальней окраины. — Господин Пипин взбудоражил всех! — радостно сообщил он. Хоббиты взяли в оборот шатавшихся вокруг разбойников. Одних перебили, другие в панике подались на юг. А сюда господин Пипин ведет подкрепление. Бурные восторги чуть охладил Мэри, обходивший дозоры. «Неподалеку замечена целая шайка громил», — сказал он, входя в дом. «Да, их не меньше сотни. На своем пути они все рушат и жгут». Все сразу посерьезнели. «Придется подраться», — насупился старый Том-огородник. «Народу, правда, у нас маловато». Но по улице уже цокали копыта лошадей. Во главе отряда ополченцев ехал Пипин. Здесь были хоббиты из низинных селений, небольших городишек, из зеленых холмов. Мэри, не теряя времени, одних хоббитов развел по засадам, другим велел делать завалы. И когда загремели, затопали по восточной дороге тяжелые сапоги, ответом им была тишина. Толпа громил, с разбегу наткнулась на перевернутые телеги, перегородившие дорогу. Свернуть было некуда, потому что обочины были зажаты крутыми откосами. Опешившие разбойники повернули было назад, но по приказу Мэри хоббиты вмиг приволокли спрятанные в кустах телеги и нагромоздили их в три ряда. Обратного пути тоже не было. Незваные пришельцы попали в ловушку, а вверху на зеленых гребнях откосов появились вооруженные хоббиты. «Попались, голубчики!» — звонко крикнул Мэри. «Бросай оружие!» Но разъяренные головорезы с воем кинулись на заграждение. Они пытались расшвырять телеги и прорваться через заслон хоббитов. Нескольким это удалось. Двоих-троих подстрелили. Остальные метались между двумя завалами, карабкались на откосы. Искаженные страхом и злобой морды, хищный оскал зубов, кроваво-красные щелки глаз. Хоббиты и желтолицые орки смешались в рукопашной схватке. Казалось, бившиеся насмерть разбойники вот-вот прорвутся и ускользнут. На Мэри навалился их предводитель. Он занес над хоббитом увесистый, величиной с булыжник, кулак. Но Мэри ловко увернулся и одним ударом меча снес ему голову. Гибель главаря посеяла панику среди негодяев. Пипин воспользовался их мгновенной растерянностью, вывел всех хоббитов из гущи схватки и оттянул свое войско на высокие склоны откосов. Окруженные кольцом лучников, громилы превратились в живые мишени и быстро покорились. Впрочем, к этому моменту от сотни наглых негодяев в живых осталось не больше дюжины. Погибло и десятка два хоббитов. Так окончилась последняя битва на полях Хоббитании. Впоследствии имя каждого из павших героев выбили на бронзовой доске, и память об их подвиге сохранялась в веках. Фродо с грустью смотрел на обогренную кровью землю. «Я не желал этого», — тихо проговорил он. «Но, чувствую, миром дело не кончится. Пора приниматься за самого старича. Или кто там скрывается за этим глупым титулом? И чем скорее, тем лучше», — подхватил Мэри. Они перекусили на кухне у старого Тома Огородника и в сопровождении пеших ополченцев направились на окраину Хоббитауна, туда, где когда-то раскинулось поместье Бильбо Бэггинса. Фродо с трепетом ждал встречи с родным домом, который покинул ровно год назад. По дороге им попадались сожженные, разрушенные деревни, вырубленные рощи, замершие мельницы с обломанными крыльями. И повсюду стояли длинные кривобокие сараи, наскоро сложенные из необожженных осыпающихся кирпичей или сколоченные из щелястых досок. Переехав мост через речку, хоббиты увидели родной холм, усадьбу Бильбо, и остолбенели. «Что же они натворили?» — горестно воскликнул Сэмми. Холм, прежде зеленый и цветущий, был вытоптан, изрыт ямами и карьерами, завален грудами камней и щебня. Вместо аккуратных домиков, окруженных живыми изгородями, тянулись ограды из толстых кольев, за которыми виднелись длинные кособокие сараи. От тенистых раскидистых каштанов остались только пни. А при виде того, что стало с его любимым садом, Сэмми застонал. Покалеченные яблони с обрубленными ветвями, сломанные кусты, разоренные клумбы, превращенные в мусорные кучи. Фродо медленно поднялся на холм и остановился перед родным домом. Отсюда он когда-то сделал первый шаг навстречу смертельным опасностям. Сюда стремился в самые трудные моменты своей жизни. Сюда переносился в мечтах, погибая в грязной темнице Мордора. И вот теперь Фродо стоял перед покосившейся дверью, а дом смотрел на него слепыми глазами окошек, крест-накрест заколоченных обломками досок. Дверные ручки сорваны, цепочка звонка заржавела. «Будто гнилой ураган Мордора пронесся над холмом», — процедил сквозь зубы Сэмми. «А ведь лоботряс Грабинс должен быть где-то здесь», — проговорил Мэри, оглядываясь. «Он или его покровитель», — сказал Фродо. Вдруг дверь со скрипом распахнулась, и раздался мелкий смешок. На пороге стоял ухмыляющийся Саруман. Прямой, круглощекий, он сейчас вовсе не был похож на того нищего старца, которого хоббиты и Гэндальф встретили недавно. «Не меня ли вы ищете?» — спросил он. «Старич!» — вдруг догадался Фродо. «Верно, мой юный друг», — засмеялся Саруман. «Так меня звали еще в Изенгарде, откуда я ушел нищим. Но лишить меня могущества ни вам, ни Гэндальфу не удастся. Пока вы таскались за магом повсюду, шли кружным путем, я поспешил сюда, в Хоббитанию. Поглядите теперь на свою разоренную страну. Вы надеялись вернуться в уютные, окруженные садами дома, а будете жить в сырых, холодных норах. Моя месть свершилась. Прав был Гэндальф, предупреждая нас о том, что змея, пока она жива, накапливает яд. — нахмурился Фродо. — Гэндальф! Саруман захохотал. — Да он уже забыл о вас. И не ждите от него помощи. А обо мне вы еще услышите. Саруман окинул презрительным взглядом скопившихся позади Фродо хоббитов и шагнул с порога. — Не отпускай его, Фродо! Смерть злодею! — послышалось из толпы. Но Саруман даже бровью не повел. Он вдруг выпрямился. Черным огнем засверкали глаза старца. — Убить меня? Попробуйте, храбрецы! — зловеще прогремел голос колдуна. — Моя кровь отравит вашу землю навеки, и бесплодной станет земля хоббитаний. А тот, кто коснется меня, умрет страшной смертью. Он обернулся и крикнул. «Гнус, мы уходим!» Из ближнего сарая выскользнул согнутый в три погибели Магнус. Он опустился на четвереньки и, как преданный пес, прижался к ноге хозяина. Тот брезгливо пнул его. Гнус тихонько взвизгнул и вжал голову в плечи. Но в глазах этого жалкого существа тлела затаенная ненависть. Саруман поравнялся с Прода, неожиданно выхватил из-под плаща острый кинжал и нанес в грудь хоббиту страшный удар. Зазвенел наткнувшийся на кольчугу клинок и обломился. Хоббиты кинулись на колдуна, но Фродо вскричал. «Не смейте! Саруман был магом, и не нам судить его!» Саруман с удивлением поглядел на Фродо. «Ты стал мудрым, хоббит!» — мрачно проговорил он. «Жаль, что недолго тебе осталось. Я, может быть, утратил свою колдовскую силу, но еще могу прозревать будущее. Прощай!» «Эй, Магнус!» — окликнул Фродо Гнуса. «Оставь его! Ты можешь выбрать другую дорогу. Нам ты зла не сделал!» Гнус робко взглянул на Сарумана и остановился. Колдун властно взмахнул рукой. «Ко мне, Гнус!» — приказал он. Гнус колебался. Бедняга хотел уже распрямиться, когда Саруман со всего размаха ударил его ногой в лицо. «Шелудивый пес!» — вскричал он. «Делай то, что тебе велит старич!» И вдруг Гнус взвился, будто сжатая пружина. Никто не успел опомниться, как он с ножом в руке кинулся на Сарумана и перерезал ему горло. В ужасе от сотворенного несчастный убийца с воем кинулся прочь. Но три стрелы, пущенные стрелками-хоббитами, настигли беглеца, и он замертво рухнул на землю. От тела убитого Сарумана окуталась желтым ядовитым облаком. Багровые языки пламени взметнулись к небу. Столбом поднялся серый дым. Подул резкий западный ветер, и дым развеялся. На земле осталась лишь кучка пепла. — Конец колдуну! — тихо вымолвил Сэмми. — И войне конец! — подхватил Мэри. — Да... «Никогда не думал, что она подойдет к самым дверям моего дома», — задумчиво проговорил Фродо.